Показывая пальцем, «сам вижу», — сквозь зубы сказал Лямпе. Наклонился к ящику стола, выдвинутому кем-то ранее так резко, что его задняя стенка оторвала нижнюю планку столешницы. Там преспокойно лежал блестящий браунинг, такой же, как у него. Двумя пальцами Лямпе поднял скомканный носовой платок. Под ним лежала плоская картонная коробочка с патронами и две пустых запасных обоймы. Были там и деньги. Парочка 10-рублевых ассигнаций, несколько трешек, пятерка, серебряные рубли, мелочь. «Плохо», — подумал Лямпе, — «совсем плохо. Полиция непременно конфисковала бы пистолет, а уголовные элементы ни за что не оставили бы так вот валяться кредитки и серебро. Здесь побывал кто-то другой, которого совершенно не интересовали новенький браунинг и деньги. Ему в первую голову был интересен сам Кузьма Штычков. Значит, провал. «Посмотри», — распорядился Лямпе, — «сам знаешь что». Пантелей принялся сноровисто шарить в разбросанных вещах. В конце концов выпрямился, развел руками. «Нету, Леонид Карлович, это ж, сам вижу», — оборвал Лямпе. «Это провал», — закончил он про себя. «Очень хотелось бы ошибиться, но вряд ли Кузьма Штычков и поныне числится среди живых. Отсюда вытекает, что и самоубийство Струмилина можно теперь без особого внутреннего сопротивления назвать убийством». Он взял из ящика браунинг, спрятал его в карман, кивнул Пантелею. «Прибери деньги, пригодятся». Пантелей без малейшего жеманства смахнул в просторный карман и бумажки, и, имеющую хождение наравне с онами серебряную монету, они вышли в пустой коридор, старательно притворив за собой дверь. Оказавшись во дворе, Лямпе помедлил, потом решительно кивнул Пантелею в сторону кухни, и оба двинулись туда, распугав ближайших кур, очевидно решивших, что настала их очередь угодить в ощипь. Они вошли довольно-таки бесцеремонно. Кухня оказалась просторной и довольно чистой, чему немецкая душа Лямпе могла бы умилиться, будь у него и в самом деле немецкая душа. На плите в огромной кастрюле энергично булькало варево, по запаху мгновенно опознававшееся как мясные щи. У плиты на уродливом табурете сидела раскрасневшаяся толстуха, способная формами привести в неземное восхищение великого Рубенса. Она таращилась на кастрюлю с тем туповато-философским выражением, какое нередко у русских баб из простонародья. Мельком глянув на визитеров, она встретила их появление совершенно равнодушно, даже не озаботившись застегнуть распахнутую по-домашнему ситцевую кофточку. В лице второй женщины, хоть и одетой столь же просто, тем не менее просматривались некоторые признаки более высокого по сравнению с первой умственного развития. Именно она с нотками сварливости заявила: «С чего бы это посторонним господам по чужим кухням лазать?» Посчитав это замечание чисто риторическим, Лямпе ничего не стал говорить в ответ. Он просто-напросто кивнул Пантелею, и тот, нехорошо выпятив челюсть, отчеканивая каждую букву так, словно забивал гвозди в сухую доску, проговорил: «Сыскные агенты!» И в подтверждение продемонстрировал обеим на ладони большую серебряную бляху, старательно начищенную зубным порошком до идеального сверкания. Судя по лицам кухарки и второй особы, сверкающая бляха произвела надлежащее действие. Лямпе усмехнулся про себя. Бляха эта, по случаю попавшая к Пантелею в руки, на самом деле была нагрудным знаком выпускника Императорской ветеринарной академии. Но вряд ли провинциальные обыватели вдавались в такие тонкости ибо погоны, кокарды и бляхи истори считались на Руси атрибутами грозного начальства, а их неисчислимое разнообразие могло ввести в заблуждение кого-нибудь поумнее двух недалеких баб.